Глава 14. Там, где вершины упрятались ввысь, встав неприступной стеною, детские сны будто сказки сбылись и обернулись войною. Песня группы «Контингент». Громов окинул взглядом противоположный берег реки и громко выругался. «Я полностью разделяю твое мнение», — усмехнулся стоявший рядом Селевку. «Ну что мы будем теперь делать?» Картина, открывшаяся их взору, не радовала глаз. Река Тигр в этом месте была не такой широкой, как в нижнем течении. Однако сильное течение и обрывистые каменистые берега делали переправу через нее довольно непростым делом. Но не это было причиной ругани главного царского стратега. За бродом на том берегу скопилось не менее 10 000 враждебно настроенных армян. Армия Селевка была гораздо большей по размеру, однако армянский полководец выбрал очень удачную позицию для обороны. Атаковать армян через узкий брод было глупо. Саня понимал, что враги без особого труда смогут сбросить его атакующих воинов обратно в реку. Но все начиналось так хорошо. Царская армия быстрым маршем продвигалась на северо-восток. Новости из Софены приходили не самые радужные. Эта северная горная провинция была относительно недавно включена в состав царства селевкидов. Еще отец Селевк Антиох III покорил эту провинцию и посадил там своего стратега. Правда, при этом провинция получила статус автономии и множество финансовых льгот. Поэтому жители Софены даже не думали бунтовать против центрального правителя. Но вот самопровозглашенный армянский царь Арташес грезил о Великой Армении. А для этого необходимо было присоединить ближайшие к Армении земли. Он энергично взялся притворять в жизнь свои планы. Армянская армия вторглась в Колхиду и Малую Армению. Эти мелкие царства не смогли долго сопротивляться и быстро капитулировали, войдя в состав Великого Армянского царства. Теперь настала очередь Софены. Однако тут дела у Арташеса пошли не так гладко. Софенцы отчаянно сопротивлялись, надеясь на помощь Селевка. Армяне не смогли взять ни одного города и начали вымещать свою злость на сельских жителях Софены. Эти невеселые новости заставляли Селевка подгонять свою армию. Правда, проходя через Ассирию, армия задержалась на 3 дня. Селевк захотел показать Сане его собственность. Громов, конечно, помнил, что где-то здесь на севере Ассирии есть подаренные ему Селевком земли. Однако царь решил самолично показать своему главному стратегу эти самые пожалованные земли. Кроме этого, Селевк хотел совместить приятное с полезным и решил поохотиться. Царская охота, учитывая военные обстоятельства, вышла довольно скромной и совершенно не понравилась Сане, но не любил он убивать зверюшек ради забавы. Царь не обманул. Территории, теперь принадлежащие главному царскому стратегу, были практически не заселены из-за тонкого слоя плодородной земли. Правда, это не мешало расти там пышным травам, на которых паслись стада диких серн, коз и быков. Было в этих краях и много крупных хищников. На охоте Саня видел леопарда и целый прайд львов. В той жизни в 21 веке в этом районе все крупные дикие животные были давно истреблены, а вот здесь они еще чувствовали себя довольно вольготно. Короче говоря, это были действительно неплохие охотничьи угодья, не представлявшие никакой сельскохозяйственной ценности. Нельзя сказать, что Саня остался равнодушным. Просто не был он собственником по натуре. И вообще не понимал, зачем ему такая прорва диких земель. Правда, свои мысли он не стал озвучивать, чтобы не обидеть своего царя. Наконец, армия достигла пределов Софены. В мелких стычках удалось уничтожить несколько рейдовых отрядов армян, увлекшихся грабежами софенских деревень. Но затем успехи закончились. Армяне, значительно уступавшие в численности, стали быстро отступать к своей границе, не принимая боя. Население Софены встречало армию Селевка с ликованием. А около 2000 добровольцев присоединились к царским войскам, горя желанием поквитаться с армянами за все, что те натворили ранее. И вот теперь, похоже, армяне решили остановиться и дать решительный бой. Мятежному Арташесу армянскому нельзя было отказать в уме. Тут Саня был вынужден одобрить действия вражеского полководца. Армянская армия была раза в 3 меньше, чем армия Селевка. И выйдя они на битву в чистом поле, то войска селевкидов легко бы раскатали их в блин. А тут у них есть все шансы пощипать перья царской армии и не пустить ее на тот берег. Это как один умелый воин смог бы защищать узкий проход против целой толпы. Наших воинов сейчас посылать через этот брод просто глупо. Противник их просто уничтожит. Зачем терять людей, если тут смогут поработать наши кораболисты? Они бьют гораздо дальше армянских луков, и в такую толпу, что собралась на том берегу, просто нельзя промахнуться, усмехнувшись, произнес Саня. «Ага, ты хочешь поступить совсем как твой тезка Александр Македонский. Это было, когда он вторгся в Скифию. Тогда возникла похожая ситуация. Скифы решили помешать переправе македонской армии через реку. Александр приказал обстреливать варваров из метательных машин. Скифы, понеся потери, отступили, а армия Александра сумела перейти реку. Я ведь в детстве читал об этом. А вот теперь ты хочешь повторить трюк великого Александра. Тогда ведь он сработал, и сейчас думаю, что будет то же самое», — радостно воскликнул Селевк. «Все новое — это хорошо забытое старое», — поучительно сказал Громов, глядя на своего собеседника. Через полчаса две сотни повозок корабалист выстроились на берегу Тигра напротив брода. Селев кивнул трубачу, и над рекой поплыл звук сигнальной трубы. Корабалисты открыли огонь по скопившимся на том берегу врагам. Копья с длинными широкими трехлопастными наконечниками и увесистые каменные ядра начали сыпаться на армянских воинов, стоящих плотным строем. Никакие щиты и доспехи не могли спасти от этих смертоносных снарядов. Камни, пущенные из баллист, пробивали целые просеки в рядах противников, а копья часто пронзали двоих или троих воинов. Крики боли и страха понеслись над округой. Корабалисты работали как заведенные, методично выкашивая вражеских воинов. Хватило 20 минут интенсивного обстрела, чтобы армяне дрогнули и в панике начали отступать. На том берегу остались около 2000 убитых и раненых врагов. После бегства противника армия Селевка беспрепятственно начала переправу через реку. Саня выслал вперед заслон из линейного полка, поддерживаемый сафенскими добровольцами и галатами. Он опасался, что армяне могут вернуться и помешать переправе, но враг даже не помышлял о сопротивлении. К вечеру вся армия и обоз перешли реку, которая к тому же еще являлась границей Армении. Армян не было видно, но Саня не сомневался, что просто так они не сдадутся. Наверняка ведь Арташес сейчас готовит очередную пакость. Горы, возвышавшиеся впереди, тоже не внушали оптимизма. Чтобы добраться до главных городов мятежников, царской армии надо будет пройти через эти горы. А ведь противник точно не будет сидеть на месте. Эолай, сын Карена из Спарты, машинально погладил рукоять кинжала, висевшего на поясе. Этот кинжал стал своего рода счастливым талисманом для Эолая. Ни за какие деньги он бы не согласился продать его. Ведь этот кинжал был подарен Эолаю, тогда еще простому стрелку-арбалетчику, его командиром полковником Александром. «Теперь Александр уже не полковник, а главный царский стратег», – мысленно поправил себя Эолай. «Да и сам я сделал просто невероятную карьеру для простого парня из Спарты». Эолай все еще не мог поверить своему счастью. Теперь он сам стал полковником, и под его командованием находились 5000 бойцов. А ведь прошел всего год с той поры, как он и еще 30 товарищей по несчастью сменили рабский ошейник на долю наемного солдата в отряде полковника Александра из Массилии. Уже тогда освобождение от рабской участи казалось чудом, но дальнейшие события оказались просто невероятными. Эолай ни разу не пожалел, что судьба свела его с полковником. Хотя сейчас их бывший командир стал приближенным самого царя Селевка, но его бывшие подчиненные из наемного отряда продолжали меж собой по привычке называть его полковником. Они все последовали за своим командиром и не раскаялись в этом. После того, как Александр стал главным стратегом, он освободил бойцов своего отряда от всех клятв и обязательств. Теперь они могли идти, куда пожелают. Они были свободны и богаты, но все решили остаться и продолжать службу под командованием своего командира. Если бы Эолая спросили, почему он захотел остаться, а не уехал обратно в Спарту, то он бы не смог ответить однозначно. Александр был для него почти богом. Есть люди, выбранные богами для великих дел. Они ведут за собой других и навсегда становятся частью чего-то великого, о чем будут вспоминать потомки. Но такое величие было в полковнике Александре из Массилии. В детстве Эолай много читал о героях древности и походах Александра Македонского. Он мечтал о подвигах и сокрушался, что уже не может встать в строй вместе с легендарными 300 спартанцами в Фермопильском проходе или идти в бой под штандартами Александра Македонского. Позднее, став воином и участвуя в сражениях, он в душе жаждал великих дел. И, наконец-то, его тайные мечты сбылись. Это случилось в битве в ущелье Красного Ветра, когда они дрались с многочисленными врагами. Он помнил, как на них накатывали волны вражеских гоплитов. Тогда у него дрогнуло сердце, но он моментально отбросил все страхи, когда увидел своего командира, уверенно смотревшего на приближавшегося неприятеля. Тогда Эолай понял, что он мечтал именно о таком моменте. Он будет драться до конца, не отступая и не прося пощады, как те самые 300 спартанцев, ставшие против огромной персидской армии. Ведь на него, Эолая, надеется полковник, и нельзя подвести его ожиданий. Дальше все было как во сне. Эолая методично перезаряжал арбалет, стрелял, рубил и колол. Потом был грохот горного обвала и победа, невероятная и неожиданная. Он как бы вынырнул из боевого транса. Эолай отчетливо помнил пьянящий горный воздух и радостные крики своих товарищей. А еще он помнил ощущение того огромного счастья от того, что все наконец-то закончилось, и он остался жив, а рядом стоят его товарищи, которые стали ему роднее братьев. Потом он посмотрел на своего полковника, и сердце его затрепетало от преданности и обожания. В этот миг он был готов отдать жизнь за своего командира и сразиться хоть с сотней врагов, если бы тот ему приказал это сделать. Тряхнув головой, Эолай вынырнул из воспоминаний и вернулся к действительности. Она совсем не радовала. Царская армия в данный момент находилась посреди горного прохода, ведущего к озеру Ван. Возле этого обширного водоема раскинулась плодородная долина с множеством богатых поселений армянских мятежников. Эолай, побывавший на царском военном совете, после того, как он стал полковником, он был обязан посещать все военные советы, уже знал, что завоеванию этой области царь Селевк придает большое значение. Однако, чтобы выйти на простор Ванской долины, необходимо было прежде всего пройти через узкий горный проход. И вот тут у царского войска возникли большие проблемы. Сегодня утром Эолай вызвал к себе сам главный царский стратег и поставил его полку боевую задачу. Наша конная разведка обнаружила, что проход, по которому движется наша армия, перекрыт каменными завалами, произнес Александр, посмотрев на Эолая. Но это половина беды. С завалами наши саперы быстро бы справились. Основная проблема в армянах, которые торчат на склонах гор. Их немного, всего около 300, но они настроены серьезно. Мои тени взяли пленного, и он рассказал, что мятежный Арташес после той трепки, что мы ему устроили на переправе, собрал остатки своего войска и умчался в глубину страны. А эти смертники остались, чтобы нас задержать и дать своему вождю время, чтобы собрать большую армию. «Что я должен делать?» – перебил своего кумира Эолай. «Возьми своих людей и разберись с этой проблемой. Тебе понадобятся все твои инженеры, чтобы разобрать завалы. Ну а чтобы согнать армян с высот, используй арбалетчиков и корабалисты. В рукопашную схватку не рвись. Зачем нам лишние потери? Твои стрелки имеют преимущество в дальности стрельбы. Вот и используй его. Докажи, что ты умный командир и что я не зря назначил тебя полковником. Не подведи меня», – ответил Александр, похлопав Эолая по плечу. «Подвести Александра? Да ни за что на свете!» И вот сейчас полковник Эолай смотрел, как его люди выдвигаются к первому завалу, перегородившему проход. Конечно, он волновался. Нет, пехотинцы через этот завал переберутся без особых проблем. А вот для кавалерии, караболиста или обоза эта груда камней была просто непреодолимой преградой. Армяне все рассчитали правильно. Через такое препятствие армия пройти не может и будет вынуждена остановиться. Для разбора завалов нужно время – а если на тех, кто их разбирает, еще и падают стрелы и дротики, то это значительно замедляет темп работ. Правда, слепо следовать вражескому плану Эолай не собирался. Он очень хорошо представлял себе возможности своих арбалетчиков. Недаром гонял их всю зиму на тренировках. С карбалистами дело обстояло гораздо хуже. Стрелять по рассыпному строю мятежников они будут, но вот эффективность обстрела под большим сомнением. Это вам не по неподвижному плотному строю лупить. Тут надо бить прицельно, а для прицельной стрельбы арбалетчики в самый раз. Поэтому сейчас вперед выдвинулись 5 рот арбалетчиков и 20 карабалист, которые начали обстреливать скопившиеся на склонах гор мятежников. Эолай хотел сначала подогнать сюда всех своих стрелков, но осмотрев местность вместе с Александром, понял, что в проходе едва поместится 500 бойцов. Главный стратег никак не вмешивался в принятие решений, но у Эолая сложилось впечатление, что его командир внимательно оценивает все действия молодого полковника. Армяне начали нести потери, однако сами ничем не могли ответить. Их луки были не такими дальнобойными, как арбалеты. В такой ситуации они могли либо ринуться в рукопашную, либо отступить. Для рукопашной их было слишком мало. Кроме того, за спинами своих стрелков Эолай демонстративно построил отряд катафрактов и 5 рот копейщиков, которые всем своим видом намекали мятежникам, что если они только попытаются спуститься с горы и напасть на стрелков, то тут их и похоронят. Армяне намек поняли, постояв под обстрелом еще минут 10, начали поспешно отходить в горы. Повинуясь приказу Эолая, стрелки начали медленно подниматься на склоны гор, стреляя при любом замеченном подозрительном движении. Видя это, мятежники предприняли несогласованные попытки кинуться в атаку и порубать в капусту надоедливых арбалетчиков. Но стрелки Эолая были начеку и просто не подпустили к себе вражеских воинов, методично отстреливая их на расстоянии. Правда, нескольким армянским лучникам все же удалось затаиться среди камней. Они терпеливо дождались, когда арбалетчики приблизятся на расстоянии выстрела. Вот тут у ребят Эолая начались первые потери. Однако они быстро среагировали на новую угрозу и уничтожили немногочисленных армянских стрелков. Вскоре все было кончено. Арбалетчики заняли все соседние высоты, и инженеры наконец-то смогли заняться разбором завала. Эолай удостоился скупой похвалы Александра и понял, что сдал экзамен на отлично. Недаром главный стратег поставил ему эту задачу. Саня просто хотел проверить способность Эолая к командованию подразделением в бою. И молодой полковник его не подвел. Армяне понесли обидные ощутимые потери и не смогли удержать завал. Потери же среди людей Эолая были просто минимальными. 3 убитых и 12 легкораненых. Впрочем, армяне на этом не успокоились. Они сумели соорудить еще 3 таких же завала на дороге. Но это не смогло надолго остановить движение армии. Другие линейные полки тоже получили возможность немного повоевать. Мятежники так и не смогли ничего противопоставить новой тактике. Саня понял, что арбалет уже сейчас ощутимо меняет ход сражения. На последнем завале вообще хватило пары залпов, чтобы армяне бросились в бегство. Так за неделю армия сумела без особых помех пройти по извилистому горному проходу и выйти в долину у озера Ван. В этом походе, помимо арбалетчиков и инженеров, себя очень неплохо показали тени. Они играли роль мобильной разведки и в связке с конными лучниками показали неплохие результаты, предупредив о нескольких засадах. Вскоре Селевка и его соратников ждал еще один приятный сюрприз. Армия уже 2-й день отдыхала после изнурительного марша через горы. Инженеры заканчивали постройку большого укрепленного лагеря, который было решено превратить в тыловую базу армии. Здесь планировалось создать запасы продовольствия, оружия и медикаментов. Громов был занят обустройством лагеря и удивился, когда его вызвали к Селевку. Причем этот вызов был насквозь официальным и срочным. Саня даже подумал, что случилось нечто очень неприятное, а на подходе к царскому шатру его ждало еще одно потрясение. Неподалеку застыли около 20 армянских всадников в блестящих чешуйчатых доспехах. Они были окружены кольцом арбалетчиков и царских телохранителей, но отнюдь не смотрелись пленниками. Увидев эту картину, Саня только удивленно хмыкнул и стремительно вошел в царский шатер. Там царила напряженная атмосфера. Уже собрался весь высший командный состав армии и царские советники. Все были возбуждены и насторожены. Немного в стороне Саня с удивлением заметил 2 армян в богатой одежде. Увидев их, он напрягся, но рассмотрев, что у них нет оружия, немного успокоился. «Ну вот, все, как я вижу, здесь», — громко произнес Селевк, увидевший вошедшего Саню. «А теперь мы выслушаем наших гостей». Ни от кого в шатре не укрылась та небольшая заминка, с которой царь обозвал армян гостями. Селевк кивнул, и вперед выступил один армянин. Это был сильный, высокий мужчина в дорогой одежде, вышитый золотой нитью. На вид ему было около 30 лет, однако седые виски и печальные черные глаза, в которых скопилась вся мировая скорбь, делали его похожим на старика. «Я Аршам, сын Ксеркса из рода Ервантидов. Я являюсь прямым потомком славного рода армянских царей. Я пришел, чтобы служить тебе, царь Селевк, и бороться вместе с тобой против мерзкого тирана и узурпатора Арташеса. Этот безродный выскочка объявил себя царем Великой Армении, но он не имеет прав на армянский трон. Я и мои люди готовы драться с ним до последней капли крови. Если ты не примешь нас под свои знамена, то мы уйдем и будем сами сражаться с этим самозванцем. И пусть свидетелями мне будут боги Востока и Запада», — громко провозгласил смуглый пришелец. При этом в его взгляде проскользнула такая лютая ненависть к самозванцу Арташесу, что все в шатре это ощутили и невольно переглянулись между собой. «Мы услышали твои слова и будем над ними думать. А вам пока будет предоставлен просторный шатер, чтобы ты и твои люди могли отдохнуть после трудной дороги, о Аршам, сын Ксеркса. Но что случилось с твоим уважаемым отцом? Ведь еще недавно он был в добром здравии», — спросил сидящий на походном позолоченном троне Селевк. «Тиран Арташес. Этот безродный сын шлюхи убил его. Мой отец, узнав о том, что Арташес объявил себя потомком славного рода Ервантидов, во всеуслышание назвал его самозванцем. Самозваный царь бросил моего отца в темницу. Видимо, с помощью пыток он хотел добиться, чтобы мой отец признал в нем родича. Но отец держался до конца, его не сломили пытки, поэтому Арташес казнил его как мятежника. И именно из-за этого я сейчас стою перед вами. Я поклялся, что отомщу убийце моего отца, выкрикнул Аршам, и гримаса ярости искривила его породистое лицо. «Мне больно слышать о смерти твоего родителя. Он был достойным человеком. А теперь ты можешь идти», – качнул головой Селевк. Аршам порывисто кивнул и быстрым шагом вышел из шатра. Его спутник подчеркнуто вежливо поклонился и покинул шатер вслед за своим боссом. «Ну что ж, господа советники, прошу вас высказываться, что вы об этом думаете», – медленно произнес молодой царь, проводив взглядом удалившихся армян. «Не верю я этим армянам. Все они предатели-мятежники», – громко заявил Аристолох, прервав затянувшуюся тишину. «А я ему верю. Сын должен мстить за смерть своего отца. Это закон кровной мести», – рявкнул в ответ Лиск, назначенный на время похода командиром галатского отряда. «Это верно. Враг моего врага – мой друг», – согласился с галатом Кимон, младший сын визира Гермия, его заместитель и правая рука. Сам старый визир был вынужден остаться в столице, а в поход на мятежников отправил своего младшего сына и вероятного преемника на пост визира. Набираться опыта и показать свои способности Селевку и его приближенным. Кимон Сане понравился. Умный, педантичный, расчетливый. Такой никогда не предаст своего царя, потому что именно от царя напрямую зависит благополучие самого Кимона и его отца. Кимон относился к типу умных чиновников и патриотов. С ним было приятно работать. Они с Саней быстро нашли общий язык. Гермий мог по праву гордиться своим отпрыском. «Правильно говоришь. А еще нам нужен человек, за которым пойдут другие армяне. Тут нам нужна поддержка местного населения. Мы должны быстро закончить эту войну. Прикончим Арташес и уйдем. Но тут останется человек, который будет нашим сторонником. А значит, и бунтовать местные не будут. Ведь не все они здесь мятежники. Большинству простых людей наплевать, кто там сейчас сидит на троне. Хотя чужаков нигде не любят. А вот если нашего стратега-наместника будет поддерживать этот самый Аршам, сын Ксеркса из рода Ервантидов, то и поводов для недовольства у местных поубавится. В общем, я за то, чтобы принять помощь Аршама и его людей», – толкнул речь Александр. Многие советники и стратеги одобрительно закивали, соглашаясь с доводами главного царского стратега. Втягиваться в долгую войну не хотелось никому. Большинство советников прекрасно понимали, что без поддержки местного населения этот военный конфликт может длиться годами. Молодой царь тоже признал правоту Громова, и вскоре Аршам был объявлен другом и союзником Селевка. А уже вечером армия селевкидов пополнилась новыми бойцами. Аршам привел около 2000 армянских пехотинцев и 500 всадников. К тому же благополучно разрешилась проблема с продовольствием. Если раньше армии пришлось бы силой отбирать еду у местных жителей, посылая по округе отряды фуражиров, то теперь они сами привозили провиант на продажу. Это помогло избегать конфликтов с населением, которое в большинстве своем принимало теперь солдат Селевка не как захватчиков и карателей, а как защитников и освободителей. У Аршама в Ванской долине оказалось неожиданно много сторонников. Кто-то из них ненавидел узурпатора Арташеса, кто-то просто уважал старую династию армянских царей, но большинство мирных жителей, просто боявшихся, что армия селевкидов будет грабить и жечь все подряд, с радостным облегчением поддерживали Аршама, всячески дистанцируясь от мятежного Арташеса. Селевк тоже поступил довольно мудро и не стал разорять округу, выискивая пособников-мятежников. Все населенные пункты в долине брались под твердый, но ненавязчивый контроль, но не было ни грабежей, ни насилия. Хотя одна крепость на северном побережье озера Ван закрыла ворота перед царскими войсками и приготовилась к сопротивлению. Даже уговоры Аршама тут не помогли. Обычно он уговаривал обитателей городов и крепости не сопротивляться, но в этот раз попался особо упертый комендант гарнизона. В Аршама и его свиту полетели стрелы и оскорбительные слова. Увидев это, Селевк недовольно покачал головой и попросил своего главного стратега разобраться с этой проблемой. И Саня разобрался. Еще в той, прошлой жизни на войне в Чеченских горах он понял одну простую истину. В горах уважают силу. Если местные жители чувствуют твою силу и знают, что ты ее применишь, не задумываясь в ответ на любую агрессию, то они 100 раз подумают, прежде чем сделать тебе какую-нибудь пакость. И вот сейчас Громов как раз вспомнил один такой случай, что произошел еще там, в горах Кавказа, в далеком 21 веке. Полковая колонна двигалась тогда по горной дороге. Люди были измотаны долгим маршем, техника работала на пределе. Головной болью для командования при проводке колонн по враждебной территории всегда остаются мелкие группки партизан, которые устраивают обстрелы движущейся колонны. А то и могут заминировать дорогу. Чтобы не терять людей в таких мелких стычках, военные обычно предпочитали договариваться с местными жителями о нейтралитете. В таком случае старейшины строго следили, чтобы в окрестностях их аулов молодые горячие джигиты не шалили, а армейские колонны могли спокойно проходить дальше. И в этот раз вроде бы ничего не предвещало беды. Договоренность о спокойном проходе колонны вроде бы была достигнута, но что-то пошло не так. На выезде из очередного аула из крайних домов по движущейся полковой колонии ударили пулеметы и несколько автоматов. Командир полка, полковник Свиридов, не первый год воевавший в горах Чечни, не растерялся и, повинуясь его командам, несколько БТРов открыли заградительный огонь, а остальная колонна спешно начала уходить за поворот дороги, выходя из-под вражеского огня. В этот раз удалось уйти без особых потерь. Казалось бы, что тут такого произошло? Так, мелкое происшествие. Другой бы командир доложил по инстанции и двигался дальше. Но полковник Свиридов так не думал. Он повоевал еще в Первую Чеченскую и считал, что такое прощать нельзя. Недаром здесь, в горах, все держалось на авторитете силы. И вот сейчас этот авторитет серьезно пошатнулся. Ситуация требовала срочно его восстановить. Убегая от противника, войну не выиграешь, поэтому командир полка отдал боевой приказ полковой артиллерии. Через 20 минут вся артиллерия полка, включая минометы, была развернута в сторону злополучного аула и открыла огонь. Артналет, длившийся 15 минут, превратил небольшую горную деревушку в груду руин. Полковник Свиридов, осмотревший в полевой бинокль останки аула, поморщился. «Ну и что вы тут сотворили, блин? Прям натюрморт от Пикассо какой-то получился. Я приказывал, чтобы все дома сравнялись с землей. Вы столько снарядов выпустили, а результат так себе, на твердую троечку. Ну кто так стреляет? Стрелки косорукие, мать вашу. Вот почти целая хибара стоит, а вон те развалины совсем не похожи на ровную поверхность. Они просто оскорбляют мое чувство прекрасного и портят весь окружающий пейзаж. Я же четко приказал, чтобы этот ебаный аул заровняли к ядрене фени», прокомментировал комполка увиденную им картину. И вновь заговорила полковая артиллерия, равняя остатки аула с землей. Скандал вышел жуткий. Все дерьмо, то есть демократическая пресса, подняла страшный вой. Полковника Свиридова клеймили как фашиста, садиста и вообще полного отморозка. Но на этот раз Москва не стала прогибаться перед Западом и всей прогрессивной общественностью, что кормилось из рук западных спецслужб. Свиридова оправдали, а дело замяли, переведя полковника от греха подальше на Дальний Восток. Но именно после этого случая на горных дорогах стало значительно спокойнее. Местные хорошо усвоили урок, преподанный им полковником Свиридовым. И вот сейчас Саня припомнил этот случай. Требовалось наглядно продемонстрировать силу, да так, чтобы слух об этом пошел по всей округе. Повинуясь его приказам, непокорная крепость была взята в плотное кольцо, а инженеры стали шустро собирать хранившиеся в разобранном виде в обозе анагры и требюшеты. Если командир гарнизона осажденной крепости думал, что воины Селевка пойдут на штурм, то он сильно ошибался. На штурм главный стратег идти не планировал. Зачем терять своих людей в бессмысленных атаках, когда всю работу может сделать артиллерия? Если комендант вражеской крепости мечтал о воинской славе, то тут ему вышел большой облом. Через 2 часа собранные метательные машины начали методичный обстрел укреплений противника. Крепость, на первый взгляд, выглядевшая довольно внушительно, не смогла устоять против увесистых снарядов требюшетов. Если небольшие ядра анагров наносили толстым каменным стенам незначительный урон, то снаряды требюшетов с легкостью дробили каменные блоки стен. Крепость продержалась под непрерывным обстрелом около суток. Гарнизон, одуревший от постоянного грохота рушившихся камней, уже не помышлял ни о каком сопротивлении. Правда, сдаться успели немногие. Когда от крепости остались живописные груды развалин, то обстрел наконец-то прекратился. Это-то и позволило 32 контуженным армянам сдаться на милость царской армии. Коменданта, кстати, среди сдавшихся не было. Он погиб под развалинами своей крепости, так и не поучаствовав в рукопашной схватке, о которой так долго мечтал.